Глава 37. Старлетт. Поздним субботним вечером я стояла на крыльце дома Майла. Мне потребовались все силы, чтобы позвонить в его дверь, и когда я это сделала, то еле удержалась, чтобы не броситься в кусты и спрятаться. В горле встал ком, но я оставалась неподвижной, как камень. Я не могла оставить все так, как было. После советов отца я почувствовала, что мне нужно в последний раз поговорить с Майло от всего сердца. Я не знала, что он скажет, когда предстанет передо мной, но я была готова попытаться найти нужные слова. Когда он открыл дверь, я увидела выражение шока на его лице. «Привет. Что ты здесь делаешь? Ты в порядке?» — спросил он, настороженно приближаясь к двери. «Заходи». Забота в его тоне сказала мне все, что мне нужно было знать. Он любил меня больше, чем когда-либо прежде. «Мне это показалось неприятным», — прошептала я, войдя в прихожую. Он поднял бровь. «Что тебе показалось неприятным?» «Последний наш секс». Оглядываясь назад, я понимаю, что все было по-другому. Я видела это в твоих глазах и не могла точно определить, но теперь я поняла. «Послушай». «Нет», — перебила я. Я сделала шаг к нему и вложила его руки в свои. Я посмотрела на наши переплетенные пальцы. Я так скучала по его прикосновениям, что его тепло почти отбросило меня в прошлое. «Мне нужно, чтобы ты сначала выслушал. Мне нужно, чтобы ты знал. Я понимаю, почему ты меня оттолкнул. Я понимаю, почему ты думаешь, что мне нужно сменить приоритеты. Ты прав. Я заблудилась, и мне нужно разобраться в себе, прежде чем я смогу быть с тобой. Но я буду с тобой, Майло. Так что у меня есть проблемы с тем, как ты занимался со мной любовью той ночью. Что ты имеешь в виду? Ты занимался со мной любовью, как будто на прощание. Меня это не устраивает, потому что это еще не конец нашей истории. Мы не прощаемся друг с другом. Мы возьмем паузу, чтобы разобраться в себе, прежде чем снова быть вместе. Хорошо? Он притянул меня ближе и прижался своим лбом к моему, закрывая глаза. «Я не могу просить тебя подождать, пока я разберусь со своими делами. К тому же мои приключения со зрением только начались. Я не хочу, чтобы ты отдала свою жизнь ради того, чтобы позаботиться о моей. Я знаю, на что подписываюсь, Майло. Поверь мне, я знаю. Я не прошу у тебя на это разрешения». Я посмотрела на наши губы и прошептала: «Я прошу тебя подождать меня». Его взгляд смягчился. «Я буду ждать тебя вечно, Стар. Ты все, о чем я мог только мечтать. Обещаешь?» «Обещаю». «Хорошо». Я отошла и улыбнулась, сняла пальто и бросила его на пол. Я остаюсь на ночь. Утром я уйду и отправлюсь в путь, чтобы найти себя. Утром я начну сначала. Но сегодня вечером мне нужно, чтобы ты занялся со мной любовью, как будто ты обещаешь мне вечность вместо того, чтобы попрощаться. Его глаза сверкнули той же страстью, которую я видела в первый вечер, когда он меня приютил. Он потянулся вперед, обхватил пальцами мою белую футболку и притянул меня к себе снова. Мои руки упали ему на грудь, сердцебиение участилось. Я посмотрела в глаза, которые так любила. «Хочешь, я покажу тебе, как обещаю вечность?» — прошептал он над краем моего уха. Его горячее дыхание вызвало покалывание в моем позвоночнике. «Да, Выдохнула я тяжело, чувствуя вихрь эмоций. Я хотела всего его в ту ночь. Никаких правил, никаких ограничений. Никаких правил? Никаких. И у меня есть время до восхода солнца? Да. Его голос понизился на октаву. Ты допустила ошибку, Стар, предупредил Майло. Мое сердце пропустило несколько ударов, когда он произнес эти слова. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что когда я с тобой закончу, ты не сможешь выйти на прямых ногах из этого дома. Обхватив прядь моих волос большой рукой, Майло прижал меня еще ближе к своему телу. Он поцеловал меня в затылок. Надеюсь, ты не устала, потому что это займет некоторое время. Я открыла рот, чтобы ответить, но он поднял меня на руки и отнес на кухню, где усадил на столешницу. «Сними футболку и ляг на спину», — приказал он, расстегивая мои джинсы. Я стянула футболку, обнажая черный бюстгальтер, и откинулась на спину, чувствуя холод мраморной столешницы. Майло снял джинсы с моих бедер, и я усмехнулась, глядя, как сладко он смотрит на приятное открытие — мои черные кружевные стринги. Его руки обхватили мои ягодицы. Он опустился между моих ног. «Моя!» — прошептал он, скользнув языком по тонкой ткани трусиков. «Вся моя!» Волна тепла охватила мой живот, когда язык Майла начал ласкать меня сверху вниз. Плотно обхватив мои бедра, он раздвинул их, зажал стринги зубами и отвел в сторону. Его горячее дыхание растаяло на моем клиторе. Он лизнул его так легко, так дразняще, что, не задумываясь, я выгнула бедра, требуя большего внимания. «Пожалуйста», — захныкала я, хватаясь за края столешницы. Мои ноги задрожали. Майло вновь провел языком по клитору, заставляя мои бедра сомкнуться вокруг его плеч. Мне хотелось удержать его на месте, чтобы получить еще больше удовольствия. Он отодвинул трусики в сторону, затем начал водить большим пальцем по моему клитору. «Я скучал по тебе, Стар. Поэтому, пожалуйста, прости меня, поскольку я не тороплюсь, чтобы ощутить каждый твой дюйм», — сказал он, опуская лицо к моей промежности. Его язык медленно двигался вверх и вниз по моим губам, а затем набирал скорость. Казалось, что Майло лакомится своей любимой пищей. Мои бедра плавно покачивались вслед его движениям. Я требовала большего, чувствуя, как по каждому дюйму тела растекается тепло. Майло нежно посасывал мой клитор, введя в меня палец. Я раздвинула ноги шире, давая больше пространства. Майло добавил еще один палец. Мое сердце забилось быстрее. Еще один палец, и я упала обратно на столешницу, извиваясь и поворачиваясь, подстраиваясь под движение Майла. Мужчина моей мечты занимался любовью с моим лоном, как будто мечтал об этом уже давно. Он обращался со мной, как с богиней. Он будто бы пришел в мой храм для поклонения. По моему телу прошла дрожь, когда Майло застонал. Его борода влажно блестела. Когда пальцы скользнули внутрь, он не прекращал работать языком. Меня пронзил прилив адреналина, когда в меня вошел четвертый палец. «Посмотри на меня, Стар», — приказал Майло, отводя лицо, все еще безостановочно работая рукой, отчего я с каждой секундой становилась все влажнее. «Ты кончишь для меня», — потребовал он. «И ты будешь поддерживать зрительный контакт». У меня перехватило дыхание, когда его глаза встретились с моими. Я оперлась на локти и не сводила с него глаз, пока он творил со мной магию. Моя спина выгнулась, Я была все ближе и ближе к тому, чтобы полностью потерять себя в его пальцах. Я. Оно. Ты. Я запуталась в словах, больше не будучи в состоянии составлять предложение. Я впала в эйфорическое состояние. Майло приближал меня все ближе и ближе к кульминации. «Вот и все, детка, смотри сюда», — сказал он, его голос был сексуален и полон контроля. Мне нравилось, когда он это делал. Мне нравилось, когда он контролировал мое тело и мою душу. «Я сейчас. Майло, я сейчас. Давай, кончи для меня». Он увеличил скорость, проникая глубже и сильнее, работая со мной так, как будто его единственной целью было заставить меня кончать снова и снова. Мое тело дрожало под его пальцами, бедра пульсировали, упираясь в столешницу. Я вскрикнула его имя. Свободной рукой Майло стал кругами водить по моему клитору, стараясь довести меня до самого потрясающего оргазма, который мне приходилось испытывать. «Черт, черт, черт!» — стонала я, трясясь, отдавая Майло каждую каплю, как он и приказал. По мне пронеслись судороги, когда он медленно убрал руку. Майло сохранял зрительный контакт, облизав все четыре пальца. Затем он положил мне руки на ягодицы, придвинул ближе к себе, усадил на край столешницы и крепко поцеловал. «Мне нравится твой вкус», — пробормотал он. Отстранившись на долю секунды, он стянул футболку и отбросил ее в сторону. Его пальцы упали на мою спину, он расстегнул бюстгальтер, прежде чем поднять меня со столешницы и поставить на ноги. Лямки бюстгальтера скользнули и упали на пол. Майло перевернул меня, так что я оказалась лицом к столешнице и выпутался из спортивных штанов. Мое сердце забилось быстрее, когда он прижался ко мне. Его член коснулся моей ягодицы. Его руки обхватили меня за талию, а затем поднялись вверх и упали на грудь. Я прошептала его имя, выгнувшись в спине. Майло целовал меня в шею, массируя грудь, тепло его тела таяло на моем. Вечность. Тихо простонал он мне в ухо, его член терся о мой клитор сзади. Он слегка приподнял меня и опустил на свой член, вызвав взрыв удовольствия. «Майло!» — задыхаясь, выдохнула я, хлопая руками по столешнице. Я зажмурилась, чувствуя, как часто он дышит, входя глубже. Он положил одну руку на основание моей шеи, а затем слегка повернул мою голову. Я заглянула через плечо и посмотрела прямо в его карие-зеленые глаза. Он застонал от мучительного удовольствия. В его взгляде пылали чувства даже сильнее, чем раньше. Это не было похоже на прощание. Он занимался со мной любовью молча, обещая, что вернется еще раз. «Мой. Весь мой». Он наклонился и провел языком по моим губам, а затем положил руку мне на спину и прижал меня к столешнице. Я схватилась за мраморный край. Майло начал толкать сильнее, глубже и быстрее. Он входил вновь и вновь. Я тяжело дышала, у меня тряслись ноги. Момент был сумасшедшим и необузданным. Майло выругался себе под нос, войдя полностью. «Стар, черт, мне так хорошо с тобой!» — пробормотал он. «Мне нравится, как ты намокаешь ради меня». Мой рот приоткрылся, но слова были для меня загадкой, которую я не могла постичь. Не теперь, когда я была все ближе и ближе к новому оргазму. Каждый толчок ощущался так, словно он был подписан словом «вечность», а каждое прикосновение было отмечено словом «всегда». Майло перевернул меня так, чтобы я могла обвить руками его шею. Он поднял меня, понес к холодильнику, прижал к стальной прохладной панели и вошел глубже. Полки с продуктами за моей спиной вздрогнули. «Да, да, пожалуйста», — умоляла я, чувствуя, как моя жажда нарастает с каждым интенсивным толчком. Майло раздвинул мои губы языком. Мы целовались, как голодные животные, не желая упустить ни капли вкуса друг друга. «Кровать!» — взмолилась я, чувствуя, как все сильнее и сильнее нарастает дрожь от очередного оргазма. «Хочешь, чтобы я трахнул тебя на кровати, моя Стар?» — прошептал он мне в рот. «Да», — задыхалась я, мысли искажались от желания. Я чувствовала его злую ухмылку. Он отстранился. Головка у моего лона дразнила. Я нуждалась в продолжении. Он нежно поцеловал меня и сказал: «Сначала кончи еще раз на мои губы, а потом я займусь с тобой любовью в спальне». Не говоря больше ни слова, он закинул мои ноги себе на плечи, поднял выше и уткнулся лицом между моими бедрами. Дрожь пробежала по спине, и с моих губ сорвался крик удовольствия. Балансируя, я прижалась к стали холодильника. Майло удерживал меня так легко, как будто я была перышком. Он ласкал меня голодно, не останавливаясь. Мокрая от пота, я вздрагивала от удовольствия. Когда оргазм был близок, я уже не могла контролировать тело, но Майло удержал меня на месте, не позволив упасть. Теряя себя и находя его, я силой кончила ему в рот. «Детка, да!» — хныкала я, отдаваясь экстазу и блаженству. «Мне это нравится. Мне нравится терять себя под твоим языком». Он опустил меня на уровень своей талии, и я почувствовала, как его член коснулся бедра. Майло поцеловал меня, давая мне попробовать себя. «Кровать?» — спросил он. «Кровать», — ответила я, желая привести его в то же чудесное место, куда он привел меня уже несколько раз. Он отнес меня в свою спальню и уложил на кровать, не выключая свет. Затем запустил руки в мои растрепанные волосы. Медленно он притянул меня ближе и прижался своим лбом к моему. «Я так сильно люблю тебя, Стар. Надеюсь, ты тоже это чувствуешь. Надеюсь, ты чувствуешь мою любовь», — прошептал он, когда его головка прислонилась к моему лону. Он не был таким диким, как на кухне. Нет, его движения были более уверенными и сдержанными, поскольку он все время смотрел мне в глаза. Я почувствовала, как моя грудь сжалась от эмоций, охвативших меня. Майло совсем не прощался. Когда он вошел в меня, каждый толчок говорил мне, что он будет ждать. С каждой секундой он запирал мое сердце своим ключом. Он не занимался со мной любовью. Наши тела переплелись и стали одним целым, одним ритмом, одной историей любви. Когда он входил в меня, мы разделяли одно чувство, зная, что наша связь только крепнет. В какой-то момент мы в изнеможении упали на матрас. Я закрыла глаза, и Майло осыпал поцелуями все мое тело, заставляя меня чувствовать себя любимой, неуязвимой и свободной. Когда он лег рядом со мной, я придвинулась ближе, прижавшись к его телу, как будто он был моей недостающей частью пазла. Моя голова упала ему на грудь, и я прислушалась к биению его сердца. Он держал меня на руках часами, наполнял меня своей любовью и скреплял эту любовь поцелуями по всему моему телу. В ту ночь он любил меня всеми возможными способами. Жестко и интенсивно, медленно и романтично он обрушил на меня все версии любви, лишив меня возможности сомневаться в ней. У меня не было ощущения, что мы прощаемся, когда взошло солнце. Я только чувствовала себя ближе к Майло. Мы были запечатлены в душах друг друга, и обещание вечности было сохранено для нас обоих. Майло не спешил вставать с постели. Он собрал мою одежду и одел меня. Его руки ласкали мою замерзшую кожу, ощущая каждый дюйм моего тела. После того, как он надел спортивные штаны, мы подошли к крыльцу, и он обвил мою шею рукой, притягивая к себе. Его поцелуй был долгим и медленным, и мне хотелось, чтобы он длился до конца моих дней. Часть меня боялась отстраниться, но потом я вспомнила, что он показал мне накануне вечером, и о чем я буду думать еще неоднократно. «Ты можешь дать мне обещание?» — спросила я. «Что угодно. Не оставайся один. Пусть твои друзья и семья позаботятся о тебе, когда они тебе понадобятся. Хорошо? Когда дела идут плохо, не борись с проблемами в одиночку». «Я обещаю», — сказал он. «Ты можешь дать мне обещание?» «Что угодно. Когда ты закончишь искать себя». Он прижался губами к моему лбу и нежно поцеловал. «Пожалуйста, найди меня».